Ведьма же с огненными волосами шагнула ко мне сквозь быстро тухнущий огонь, а ее пряди стали закручиваться в спирали для новых ударов. Сжав до скрипа окровавленные зубы, я поднял напряженные до предела руки, и вокруг ведьмы закружился водный потом, делая вокруг нее абсолютно сухой асфальт. Секундой водная стихия заключила монстра с огненными волосами в кокон, лишая свободы, а передо мной с асфальта поднялись водные копья, которые, искрясь электрическими разрядами, полетели в обездвиженного врага, которого все больше и больше сжимал водный кокон. На огромной скорости колья влетали в ведьму, протыкая ее насквозь, озаряя улицу яркими вспышками мощных электрических разрядов. Уже через пару мгновений тело мертвой ведьмы упало на асфальт, поднимая фонтан и брызг, а перед ней появился небольшой сундучок. Встав, опираясь на Гуань Дао, я утер непрекращающуюся идти носом кровь и шагнул к телу поверженного врагу, перед которым, как и в подземелье после поражения, появлялась награда. «Хозяин, вы перешли на 26-ю ступень магии. Мои поздравления, хозяин», — говорил Валера, пока я шел к сундуку, понимая, что у меня не так много осталось времени. Отряд Екатерины и Вадима, состоящий еще из двух групп зачистки, общей численностью в 8 человек, из которых двое были жнецами, двигались через северное направление. Первые волны монстров не вызвали никаких проблем. Маги во главе с Елизаветой смогли уничтожить их издалека, не дав врагу и шанса вступить в ближний бой. В таких скоротечных стычках никто и не замечал, как нервно и рассеянно вела себя Елизавета, вздрагивая от раскатов грома и сверканий молний, а ее атаки были заторможены и слабы. Лиза же старалась всячески не подавать виду, что она, то и дело, теряет концентрацию, а ее заклинания не имеют даже половины той силы, что она располагала. Хотя Вадим все же кидал странные взгляды на Лизу, но ничего не говорил. Очередная волна монстров выглядела, как и предыдущая, но в этот раз вместе с краснокожими тварями, похожими на трупы, появилось существо с длинными черными волосами, принявшими форму когтистых тонких рук, и цепями на запястьях, которые свисали с кандалов. В этом бою в отряде произошли первые потери. Один маг был убит, а один из жнецов оказался с переломанными ногами. Если бы не эта чертова гроза, Лиза бы без труда расправилась с женским монстром, что орудовал цепями, как кнутами. Но гроза только расходилась, отчего магические силы будто отказывались работать, а липкий страх все нарастал, становясь сильнее с каждым росчерком молнии и раскатом грома. Потом было еще несколько больших волн с краснокожими трупными тварями и все теми же волосатыми женщинами-монстрами с цепями, которые они использовали как кнуты. В этих стычках отряд поредел еще на двоих. В одном из таких боев Елизаветин напарник Вадим словно намеренно использовал одного из магов как отвлекающего, чтобы уничтожить женщину-монстра. Хотя, может, Лизе это просто казалось, ведь она уже плохо контролировала свои эмоции, которыми все больше овладевал страх перед разбушевавшейся стихией. В этих боях Елизавета неосознанно для себя вспоминала Алекса, как она не отрицала, но ей сейчас очень хотелось, чтобы он был рядом с ней. Когда знатно поредевший отряд, если судить по полученной информации, должен был оказаться через несколько улиц у открывшейся потусторонней двери, отовсюду хлынули монстры, которых было чуть больше, чем в предыдущие разы. Маги сразу же атаковали бегущих на них тварей, поражая дальними атаками и замедляя их наступление. За каких-то пару минут практически все краснокожие живые мертвецы были уничтожены, а те, кто все же уцелел под шквалом магических заклинаний из разных сфер, были остановлены и откинуты назад воздушными волнами, после чего в дело вступили два жнеца, начиная добивать монстров. Но все изменилось в один момент, когда вдали появился всего один монстр. Высокая фигура более 2 метров ростом в длинном походном плаще с капюшоном, что скрывал голову и часть тела. За спиной у него виднелся огромный меч, а на теле можно было рассмотреть частичную, легкую рыцарскую броню. Одну из рук монстра не скрывал плащ, и на ней была намотана поблескивающая в темноте цепь, что заканчивалось огромным крюком. Маги сразу же атаковали нового врага, но тот с легкостью увернулся от большинства магических техник, а те, что все же попали по нему, словно не принесли никакого результата. В этот же момент монстра сам атаковал. Его цепь выстрелила вперед, за секунду оказавшись со жнецом, который добивал черным молотом валяющегося краснокожего монстра. Крюк вонзался в его тело, после чего цепи обвили его тело, и улицу огласил предсмертный крик боли и хруст переламывающихся костей. Цепь же через секунду раскрутились, отшвыривая переломанное мертвое тело в стену. Маги разразились новыми атаками заклинаний, но уже через секунду они были раскиданы по сторонам ударами цепи, а один из магов был проткнут крюком, а потом стремительно утащен к высоченному рыцарю в плаще, за спиной которого стали появляться толпы краснокожих монстров. Елизавета и все оставшиеся с ней люди, что сейчас пытались подняться, морщась от боли, увидели, как маг, утащенный цепью, оказался у ног монстра в плаще, и на него набросились краснокожие твари, разрывая его на части. Под агонию разрываемого на куски мага, за спиной Лизы послышался топот ног. Женщина-маг от увиденного рванула прочь от этого места, прямо с четверенек, желая спасти свою жизнь бегством. «К черту!» – заорал затравленно высокий молодой мужчина и также рванул наутек, а Елизавета вдруг поняла, что стоит перед сотней монстров и их вожака в полном одиночестве. «Вадим!» – заорала она в голос, под звуки грома, судорожно отступая на шаг назад, крутя по сторонам головой, стараясь найти своего напарника, что только несколько секунд назад был в ее поле зрения, убивая валяющихся монстров. Однако Вадика нигде не было видно, а краснокожие твари рванули единым потоком в ее сторону. Руки девушки искрились цепочками молний, но Лиза никак не могла сформировать заклинание, все отступая назад перед бегущей сворой. От того, что страх не от монстров, а от рвущего неба грома, сковывал ее тело, ввергая в оцепенение. Однако шары молний, искря и щебеча, как стая птиц, все же влетели в первые ряды краснокожих мертвецов, покрывая их толпу электрической цепью. Монстры падали, замедляя бегущих позади тварей, но не умирали, так как сила заклинаний Лизы были очень слабы. Очередные магические удары с трудом сорвались с рук Елизаветы, но монстры даже не упали от таких атак, а были готовы разорвать ее на части, отрываясь от земли в затяжных смертельных прыжках. Лиза из последних сил пыталась вернуть себе контроль над своим магическим элементом, но ничего не вышло, однако со всех сторон послышался треск высокого напряжения, а Лизу схватили за запястье и дернули в развороте назад. Елизавета от страха чуть не упала, но ей не дали это сделать, прижимая к промокшей насквозь одежде, а на монстров обрушились десятки цепных молний и водные потоки, что сносили и испепеляли все, что вставало на пути двух объединившихся стихий. Лиза же услышала кашель, что сотрясал мужское тело, к которому она была прижата. Задрав голову вверх, Елизавета вздрогнула всем телом, не веря своим глазам, увидев бледное, окровавленное лицо Алекса. Глава 19. Водная атака, подкрепленная мощью молний, за считанные моменты уничтожила чуть больше половины краснокожих тварей, разметав из тела по всей улице. От такого применения магических элементов у меня на секунду потемнело в глазах, и снова потупил кровавый кашель, как и кровь, что закапала из носа. «Алекс», будто не веря своим глазам, произнесла Елизавета, смотря на меня не мигая. «Как, ты здесь?» Продвигаясь вперед, уничтожая толпы монстров, на грани моего сознания после спасения Кристины, маячил один вопрос. «Что я скажу Елизавете, когда найду ее?» «То, что, найти девушку можно уже мертвой», я старательно отгонял от себя. Я прекрасно понимал, что Лизина группа должна быть самой сильной в этом месте, и разговора тет-а-тет не должно было состояться. Поэтому к такому повороту событий оказался не готов. Особенно когда Лиза не спешила отстраняться от меня, смотря мне в глаза. В голове сразу же все перемещалось, и ответил я не то, что хотел, а то, что было у меня на подсознании. «Я помню про грозу». Глаза Елизаветы от моих слов округлились, и она застыла, смотря в мое лицо. Повисла немая пауза, но только на секунду, после которой я дернулся в сторону, отбивая Гуаньдао, крюк, босса данного призрачного пласта, что после моей массовой атаки, нанес ответный удар. Совершив полукруг, прокрутившись в сторону, вместе с Лизой, я рывком устранился от девушки, отбивая повторную атаку крюком, что со звоном отлетел в стену, отбивая куски кирпича, отступая в конец улицы. Не оборачиваясь, заорал я Лизе, перекрикивая шум дождя и очередной раскат грома, потом к погрузочному крану, там группа эвакуации. Монстры же, что остались в живых после моей массированной атаки, вновь рванули вперед. Краснокожих живых мертвецов с огромными, словно клинки когтями, было еще очень много, и они, начиная сиять бледной красноватой энергией, неслись в нашу сторону. Помня болезненный опыт с недавними взрывами трупов, я также сорвался с места, поднимая в бой бегущую по асфальту воду, что с насилой пронзала плоть монстров, острыми, словно сталь, клинками. Внутри же меня все клокотало и сжималось, начиная рваться на части. Больное тело практически не было в состоянии выдерживать использование магической силы в непрекращающихся боях, и сейчас работало на смертельный износ. И пока я еще мог сражаться, мне нужно было уничтожить босса потустороннего пласта. Не будет его, то обычные монстры не будут уже такой грозной силой для магов. Да и многих из краснокожих трупов уже убили, как и ведьм. По крайней мере, вторую по старшинству, после босса, ведьму, я уже уничтожил. Как только я поравнялся с первым монстром, он рухнул разрубленный практически напополам, а рядом стоящего когтистого трупа смела волна воды, пронзая все его тело кольями. Я же рывком сближавшись со следующим монстром, сразу же наношу удар, и лезвие Гуаньда одним росчерком отделяет голову от плеч, оставляя после себя опаленную от тока плоть. В этот момент со спины пролетают шары молнии и ударяют по проткнутым водными штырями монстрам, что искрясь, падают замертво, все еще дергаясь в электрическом припадке. Но после этого сразу же раздался звон цепи и крик Елизаветы, что пронзил меня лучше любого оружия. Снеся в сторону оружием краснокожего монстра, который практически распался на две части, я резко развернулся и увидел, что нога Елизаветы была обвита цепью, а сама девушка упала на асфальт, держась руками за крюк, что был воткнут в ее бедро. Цепь же все больше закручивалась, стягивая конечность в девушку, начиная переламывать кость, а Елизавета, крича от боли, пыталась вытащить острие крюка из своего бедра. От увиденной картины, ярость и страх захлестнули меня с головой, отчего я, уже не заботясь ни о своем состоянии, ни о чем-то еще, обрушил свое оружие, которое завибрировало от вложенной в него силы об асфальт. В секунду вся улица сотряслась, будто при землетрясении, а отовсюду выстрелили каменные колья, вырываясь не только из асфальта, но и из стен зданий. Пока призванная мной магия разрушала все вокруг, я практически нечего не видя, устремился к Елизавете, напитывая вновь силой свое оружие жнеца. Секунда, и лезвие Гуаньдан, шипя и треща от вложенной в него магической силы, перерубило с натугой цепь, что сразу же начало покрываться подобием ржавчины и рассыпаться на глазах прахом. Под яростный крик боли, что доносился от дальней от нас стороны улицы, я подскочил к девушке и хотел было подхватить Елизавету на руки, чтобы отступить к группе эвакуации и передать им Лизу. Но мои ноги подкосились, и я припал на одно колено, нависая над лежащей Елизаветой, чья нога, с которой осыпались остатки цепи, выглядела неестественно вывернутой. В глазах после этого потемнело, а в уши ворвался очередной крик босса потустороннего пласта. Вот только в этот раз без намека на боль. «Алекс!» — закричала Елизавета, пытаясь подняться в сидячее положение, однако тут же упала обратно, громко издавая стоны боли, хватаясь за ногу. «Не вставай!» — тяжело дыша, произнес я, все еще нависая над лежащей девушкой, а из моего носа и глаз тонкими струйками текли ручейки крови. Со спины же раздался скрежет и хруст, будто от ломающихся костей, отчего я повернул голову и увидел страшную картину. Все краснокожие монстры, что были убиты и валялись повсюду на улице, а также болтались над асфальтом, пронзенные кольями, дергались и издавали хруст, принимая вид животных. Те же, кто был пронзен каменными колами, пытаясь освободиться, разрывались в местах прокола и валились на мостовую, также принимая звериные черты и, пока еще не уверенно поднимаясь на четыре конечности. От увиденной картины, моя правая рука оторвалась от асфальта, и в ней появилась Гуаньдао. Я же, используя оружие как опору, собрал все силы и рывком поднялся на ноги. Не дожидаясь, пока изменяющиеся монстры смогут вновь вступить в бой, я устремился в их сторону, призывая себе в помощь воду, которая была здесь повсюду. Улица сразу же заискрилась электрическими всполохами на глади воды, из которой вырывались искрящиеся водные колья. Монстры, что только принимали подобие звериного облика, пронзались насквозь магией воды и тут же получали электрические удары, что добивали их, обугливая плоть. Я также не оставил он своей магической атаки, прорываясь вглубь своих же земляных заграждений и уничтожая остатки краснокожих тварей, отрубая им головы и конечности, а также разрубая их тела, маневрируя при этом на пределе возможностей между сотнями кольев, что превратили длинную улицу в одну сплошную полосу препятствий. При этом всюду, то и дело вырывались водные лезвия, защищая улицу от меняющих свой вид монстров. За какую-то минуту, все краснокожие мертвяки были уничтожены, а вдали улицы, фигура в плаще с капюшоном доставала одной рукой из-за спины огромный двуручный меч, так как вторая рука, на которой была намотана цепь, сейчас по локоть болталась обрубком. Сплюнув несколько вязких сгустков крови, отгоняя очередное потемнение в глазах, и ощущая в этот момент, как онемение распространяется по телу, я рванул Верит на главного монстра, маневрируя между разделяющими нас каменными кольями, что торчали всюду под разными углами. В голове же зазвучал голос Валеры, отвечающий на мой вопрос о том, с кем мне сейчас предстояло сразиться. Хозяин потустороннего пласта, верховный ловчий ордена, уровень силы равен магу 40-й ступени, способен наносить физический и магический урон. Способности: ловчий цепей, магическая цепь с крюком, игнорирует и ослабляет магию. Вожак охоты, все монстры в подчинении верховного ловчего ордена получают частичное сопротивление к магии и усиление физических способностей. Покров охотника. Любая магическая атака наносит только половину урона, и будет сразу же увеличивать атаку и защиту верховного ловчего ордена. Призыв охотничьей стаи. Превращает подконтрольных монстров в свору гончих, возрождая их от смерти. Ярость вожака охотничьей стаи. Каждая убитая гончая усиливаем силу верховного ведьмака на 0,10% от ступени мага. Узнав, что магические атаки делают хозяина потустороннего пласта сильнее и прочнее, а также просто ужасом для магов, я понял, сражаться с боссом придется, полагаясь не на магию, а на силу жнеца. Выскочив на относительно открытое пространство, я сразу же метнул свое оружие, как копье, устремляясь за ним следом. Оружие летело точно в верховного ловчего ордена, но тот отбил его размашистым движением меча, разнося при этом вдребезги часть рядом стоящего каменного кола. Во все стороны сразу же полетела каменная крошка, а в моей руке вновь было оружие, которое устремилось точно в грудь хозяину потустороннего пласта. Лезвию оставалось проделать всего с десяток сантиметров до груди ловчего ордена, но тот, ловко извернувшись, отбил выпад своим мечом и сразу же нанес ответный удар. Резкий уход в сторону спас меня от мощного удара монстра. Огромный меч обрушился на асфальт, оставляя глубокую борозду, после чего оружие врага снова обрушилось на меня, ударяясь о подставленное под удар древко Гуаньдао. Сила удара была просто зверской, отчего меня откинуло назад, и я только чудом устоял на ногах, а босс потустороннего пласта уже был рядом, нанося очередной удар мечом. Уйдя вниз, пропуская вражеское оружие над головой, я сразу же атаковал его в ногу, но лезвие Гуаньдао ударилось об броню, а мне пришлось уходить в кувырок, дабы не попасть под очередной удар здоровенного меча. Быстрый перекат, и вот мое оружие вновь отбивает меч высоченного воина в плаще, но в этот же момент мне в грудь влетает кованый сапог монстра. От пинка меня снесло назад, и я, пролетев пару метров, грохнувшись на асфальт, покатился кубарем до ближайшей стены дома, буквально слыша хруст трескающихся ребер. Монстр же рванул за мной, но перед ним возникла водная преграда, что была сметена парой взмахов меча. Однако этого времени с лихвой хватило, чтобы подняться на ноги и призвать оружие. Сплевывая кровь, что мешало мне дышать, я оскалился словно загнанный зверь, пытаясь сфокусировать двоящееся зрение, а мое оружие заискрилось многочисленными паутинками молний. В тот же миг ноги сорвались с места, и я рванул на врага, швыряя оружие подобно копью. Ловчий ордена без труда отбил Гуаньдао и хотел было кинуться вперед, но его ноги не двинулись, будучи скованными водной стихией, а я уже был рядом, и со всей дури врезал кулаком по груди монстра. От моего удара во все стороны полетела каменная крошка, осыпающаяся с кулака, а ловчий ордена отлетел на пару метров назад, втыкая меч в мостовую, чтобы не упасть. Вот только я был уже рядом и своим оружием, словно дубиной, нанес удар по воткнутому в асфальт лезвию, вышибая его из рук врага его огромный клинок. Меч со звоном полетел в сторону, теряясь в темноте улицы, а моя нога влетела в рожу босса подземелья. Враг от удара завалился назад и покатился по мостовой, меня же скрутила судорога, от которой я сам чуть не рухнул на колени. Преобразование магического элемента земли в физическую силу, видно было последним гвоздем, который мог дозабить крышку моего гроба. Но мне некогда было об этом думать, ведь враг уже вставал на ноги после моего удара, откидывая на задний план своего сознания всю боль, что раздирала меня на части, и, борясь с темнотой в глазах, что проясняясь, двоило все вокруг, я рванул в атаку, начиная рукопашную схватку с боссом потустороннего пласта, которому любая магия была, не только уроном, но и усилением. Подскочив к верховному ловчему ордена, с которого слетел капюшон, обнажая уродливое лицо, что было все в шрамах, я резко ушел вниз, увернувшись от размашистого удара руки. В тот же момент мой кулак влетел в грудь врага, отшвыривая монстра назад. За считанные секунды рукопашного боя, мы оказались на соседней улице. Лишившись своего меча, босс потустороннего пласта, сразу потерял в силе и стало ясно, что в рукопашном бою он был не так хорош, как в бою на мечах. Однако мне от этого было не легче. Я уже ничего не слышал и практически не видел, двигаясь на боевых рефлексах, нанося новые и новые удары, вкладывая в них все доступные силы. После очередного моего удара, измятый, словно консервная банка, нагрудник, который закрывал часть тела монстра, отлетел в сторону, а босс, взревев, как раненый медведь, рванул на меня, будто скорый поезд. И в этот момент я не стал уклоняться или отступать назад. В моих руках появилась гуань дао, которое я словно копье выбросил вперед в колющем ударе. Ловчий ордена не успел среагировать на смену рисунка боя и на полной скорости насадился на мое оружие, протаскивая меня по инерции назад на пару метров. Стоило мне остановиться, как я сразу же отпустил древко оружия и разразился ударами, которые закончились мощным прямым пинком в грудину врага. Босс потустороннего пласта отлетел назад и грохнулся на спину, поднимая брызги воды, которая, будто словно сеть, начала покрывать монстра, не давая ему подняться, а я чуть ли не на ощупь рванул к нему, призывая гуань дао. Нависнув над валяющимся монстром, с трудом стоя на ногах, что так и норовили подкоситься, я начал наносить удар за ударом, пронзая его тело, иногда чувствуя после удара, как острие гуань дао ударялось об асфальт. Сколько было таких ударов, мне было неизвестно. Но даже после слов Валеры о том, что враг повержен и я взошел на 28-ю ступень магического развития, протыкающие удары оружием прекратились только через несколько секунд. Враг был повержен, а рядом с нами появился сундук, к которому я и сделал шаг, чуть не упав при этом из-за подкосившейся, онемевшей ноги. Оказавшись у сокровищницы босса потустороннего пласта, я откинул двоящуюся в глазах крышку сундука и, не глядя, протянул руку к содержимому, касаясь по очереди предметов. Дальше же все делал мой божественный помощник. Стоило моим пальцам коснуться содержимого сундука, как вещь пропадала, переносясь в Валерино хранилище, где уже находились предметы из малого сундука ведьмы. Когда сундук оказался пуст, я, держась обеими руками за гуань дао, поднялся на ноги и тут же упал на колени перед исчезающим ящиком. Дверь в потусторонний пласт закрыта, сидя на асфальте перед телом верховного ловчего ордена, услышал я в своей голове голос Валеры. Собранных артефактов с божественным проявлением достаточно для открытия дверей в потусторонние пласты эры. В радиусе 50 километров обнаружено 3 потусторонних двери закрытого типа, через которые можно открыть проходы. Голос Валеры стих, а я подставил лицо дождю и расплылся в усталой улыбке, садясь на пятую точку. Потусторонняя дверь закрылась, а значит, монстров больше не будет, если таковые еще там оставались и не успели выбраться на свободу. Главные же угрозы были устранены, а те монстры, что еще могли остаться, не несут большой угрозы. Хотя, только здесь, рядом с боссом, было уничтожено свыше пары сотен краснокожих, когтистых тварей, и столько же, пока я сюда добирался, если не больше, а значит, может, и их уже не осталось. Однако, не успев должным образом об этом подумать, мое тело скрутила волна дикой боли и кашля, что в первые секунды грозил мне захлебнуться собственной кровью. Чуть ли не теряя сознание, видя все в черном тумане, который неспешно отступал, я вновь принял сидячее положение, растирая кровь по подбородку, а через пару минут сидения с трудом поднялся на ноги, опираясь на свое оружие, как немощный стриг. Медленно передвигая ноги, я вышел на улицу, где всюду были каменные колья, и с трудом разглядел в темноте людей, что быстро шли в мою сторону, что-то крича и махая мне рукам. Глава 20. Дождь затихал, а в кабинет мэра города вошел глава ЦВВД. Слегка полный мужчина, закрыв за собой дверь, по-свойски прошествовал до кресла, что стояло впритык к столу главы города, и устало развалился в нем. Мэр, у которого появлялись темные мешки под глазами из-за ужасной бессонной ночи, посмотрел на своего товарища, еще со времен студенчества. «Что, все хреново, да?» — Устало откинулся на спинку кресла мэр. Хотя я и так знаю, что все хуже некуда. Аристократы уже оборвали мне весь телефон. Журналисты требуют выступления. Из столицы еще, тоже звонили. Даже не хочу вспоминать тот разговор. Утер мэр красные от недосыпа и нервов глаза, после чего потянулся к ящику стола. Мне тоже звонили из столицы. Достал сигару глава ЦВВД под звук ставящейся бутылки на стол. Ну, тебе-то, Артем, понятно, что звонили. Налил бокал мэр. Всем нужны отчеты. Сколько погибло аристократов, сколько военных и полицейских, простых людей. Насколько поредел штат ЦВВД. Какова ситуация после инцидента. Что за дверь открылась, сколько монстров было всего. На какие компенсации они попали. Вот только никакие компенсации здесь уже не помогут. Брунин уже заявил, что намерен распродать активы и уехать из города. Род Брозденных практически лишился своей силы. Мало того, что практически все маги их рода умерли за призрачной дверью, так они опасаются объявления им родовой войны и также уезжают. Только кому эту войну объявлять-то? Ох, чуть ли не залпом опрокинул стакан мэр. Ну, я готов. Рассказывай, насколько у нас все плохо. Артем Васильевич, смотря на своего друга, выпустил дым и заговорил. Ну, начну тогда с плохого, Владимир, если уж ты настроился. Придвинул он к себе хрустальную пепельницу с края стола. Потери и вправду большие. Всего пострадало практически 500 человек. Данные, конечно, еще не точные и уточняются. Но пока уже есть такие цифры, которые, думаю, в течение суток или двух еще поменяются. И думаю, не в лучшую сторону. Штат ЦВВД понес просто ужасные потери. Уже подтверждено, что убитыми 40 магов ведомства. Еще 20 магов сейчас в больнице с разной степенью ранений. Всего на данный момент в списках погибших 300 человек. И это только те, кто числится на службе в разных подразделениях. Удар об стол уже пустого стакана и брань остановили говорящего Артема Васильевича. Вот и все походу. Как только жители узнают, что защищать их некому, а аристократы покидают город, боюсь даже думать, что будет. Потянулся к бутылке Владимир Дмитриевич. Налей и мне тогда, слегка улыбнулся глава ЦВВД. Я же говорил тебе, Владимир, что с плохого начну. Мэр налил своему товарищу полный стакан и пододвинул на край своего стола. А что в этой ситуации можно хорошего сказать? Город скоро развалится на части. Я же тебе говорил, что мне тоже звонили из столицы. Но все по порядку, чтобы ты понял, в чем суть. Артем взял в руку стакан и сделал глоток под непонимающий взгляд мэра города, который он, судя по взгляду, уже начинал хоронить. Как ты уже в курсе, прорыв из призрачной двери остановлен, а сама дверь закрыта. Вот только ты не в курсе, что закрыта она была одним магом, жнецом, которого нам сюда командировали из центра и, что является главной фигурой по засекреченному делу в бомбоубежище. Вот поэтому парню мне и звонили, только не из центрального ведомства, а из куда более значимой структуры. Владимир Дмитриевич удивленно посмотрел на главу ЦВВД города. Из более значимой, да, слегка поерзал в кресле, устроился поудобнее в кресле Артем. Видишь ли, это парень Алекс Туманов. Ты, думаю, помнишь, был такой род из высшей аристократии. Но род был предан упадку, после войны родов. Алекс последний из этого рода. И вот человек из столицы позвонил мне час назад, и у нас с ним произошел очень занимательный разговор, который может стать решением нависшей над городом и нами в частности проблемы. Это как? Подался вперед мэр, чуть не опрокинув стакан. Все просто, Владимир. Также подался вперед Артем Васильевич, закидывая ногу на ногу. Мне рассказали, что Туманову возвращают титул высшего аристократа и намекнули, что они будут не против того, если Алекс задержится в городе или вовсе осядет здесь. Владимир Дмитриевич непонимающе уставился на своего давнего друга, а Артем Васильевич, улыбаясь, продолжал говорить. «Мне доходчиво объяснили, что благодаря Алексу мы не только предотвратим развал города во всех смыслах, но и в дальнейшем, если справимся, сможем развиться и вырасти в крупный промышленный центр». Владимир Дмитриевич пару раз моргнул, переваривая услышанные слова от главы ЦВВД. «Не понял, это как, и что от нас требуется?» Оживился мэр. «Смотри, мне намекнули, что парню возвращен титул, но у его рода еще остались старые недоброжелатели в столице и мегаполисе, откуда он собственно приехал, и неплохо бы, если Алекс остался в нашем городе, пока его род крепнет и возрождается без старых палок в колеса. Уже скоро весь город узнает главного героя, остановившего большую часть прорыва из призрачной двери. Туманов, знаешь ли, очень хорошо засветился там. По отсчету, за ним даже шли 5 групп эвакуации, и он вместе с ними спас свыше 200 человек, которые, конечно, будут об этом рассказывать. И вот представь, герой остается в городе и не уезжает, оставаясь на защите горожан. Он высший аристократ, у которого есть своя группа зачистки. Напомню, что из высшей аристократии у нас в городе только 4 семьи, и те не могут похвастаться достаточной известностью имени и мощью родов. Их дети уезжают, а роды слабеют. Как сказал мне мой собеседник из столицы, для высшего аристократа, чей род только вернулся из небытия упадка, наш город может стать очень хорошим местом для возрождения, а вместе с этим, неким сигналом другим аристократическим семьям, что помнит былой род Тимоновых и являлись их сторонниками. Мэр прикусил губу, и не глядя взяв стакан, допил содержимое одним глотком. Теперь для него сложилась картинка, и он заулыбался, поняв, что им бросили не просто спасательный круг, а куда большее и ценное. Теперь мне все понятно, Артем. Я вспомнил, кто такие Тумановы. Аристократы из первой царской сотни. Именно, Владимир, опять откинулся на спинку кресла глава ЦВВД. Если род Туманова обоснуется в нашем городе и станет частью экономики и защиты, то, глядя на него, может сюда потянуться и другие заинтересованные в промышленных делах высшие аристократы и даже может из первой сотни. Город начнет развиваться, люди перестанут уезжать, а напротив, начнут ехать сюда. Город начнет расти и развиваться в промышленный центр, где будет безопасно. Значит, ударил по столу ладонью Владимир Дмитриевич. Нам во что бы то ни стало надо удержать этого парня в городе. Есть идеи? Артем Васильевич кивнул. Есть, конечно. Да и мой собеседник из столицы тоже обещал помощь. До больницы меня довезли очень быстро, и там меня уже ждала бригада врачей. Сразу же начался осмотр моего тела по полной программе, в процессе которого я периодически выключался. Во время осмотра, по моей просьбе был вызван еще один врач, который дал мне отчет по состоянию Кристины и Лизы, которых доставили сюда раньше меня. Вообще мне было удивительно, то, что стоило мне спросить одного из врачей, суетящихся вокруг меня, о девушках, как он для этого вызвал целого отдельного врача. Выяснилось, что у Кристины были многочисленные различные ушибы и полное истощение маны. В общем, ничего такого уж серьезного у Крис не было. Сейчас же после нескольких уколов, она спала в палате. С Лизой же все было куда серьезней. Кроме синяков и ссадин у Елизаветы была колотая рана на бедре и несколько трещин на кости и один перелом. Все на той же ноге. Она тоже после оказания ей помощи, и вколотого обезболивающего со снотворным, спала в палате. В общем, мне можно было не беспокоиться, угрозы жизни у обеих девушек не было. Когда же все процедуры были выполнены, меня на кресле-каталке прикатили в мою недавно покинутую палату, где помогли перебраться на кровать. Однако стоило мне очутиться на койке, как главврач, что не отходил от меня ни на минуту все время с момента моего возвращения в больницу, передал мне телефон. Непонимающе взяв трубку, я услышал голос Степана Романовича Рубежина, а врач вышел из палаты, закрыв за собой дверь. Наш разговор с ЦПшником продлился больше получаса, и после завершения которого, сон от усталости мне в ближайшее время точно не грозил. Со слов Степана Романовича, за мою победу над маткой и спасение города, мне царской милостью был возвращен титул высшего аристократа. Но после радостной официальной новости и расспросов о моем самочувствии, а также о событиях, которые творились в городе этой ночью, о которых, кстати, Степан Романович, как мне показалось, знал побольше моего, разговор перетек в совершенно другое русло, а точнее к моему возродившемуся из упадка роду. Степан Романович рассказал мне, что был другом моего деда и отца и не смог тогда им помочь, когда им была объявлена родовая война. В голосе Рубежина в этот момент так и чувствовалось сожаление и некая грусть с обидой и гневом. Степан Романович после краткого экскурса в прошлое, уже в неформальном и дружеском разговоре, рассказал мне, что не все высокопоставленные аристократы будут рады возрождению рода Тумановых. Это может даже спровоцировать в них старую злобу, и пусть объявить мне войну рода они уже не смогут без весомой причины, но усложнить жизнь так точно и не только мне, но и тем, кто со мной рядом, особенно там, где у них везде связи. Также Рубежин по секрету рассказал мне, что во мне заинтересованы мэр и глава ЦВВД этого города, и они с ним связывались, якобы доложить о Елизавете, что пострадала при прорыве призрачной двери. На деле же это был только предлог, чтобы попросить главный отдел о предоставлении помощи в моем переводе к ним в город и решение вопроса с моей учебой. Они, со слов Степана Романовича, готовы предложить мне очень многое за то, чтобы я остался в их городишке. В дружеском разговоре Рубежин, не тая, посоветовал мне согласиться с их предложением и содрать с них в три шкуры. Таким решением я смогу обезопасить себя и своих близких от пакости высших аристократов, и получить не только мощную материальную базу, которая нужна для возрождения рода, но и аристократические связи, а также быстрый рост по карьерной лестнице, которого не достичь ни в столице, ни в моем городе. А если высшие аристократы, что уничтожали мой род, еще и мешать будут, то о карьере вообще можно будет позабыть. Здесь же полно перспектив не только для меня, но и для моей избранницы или избранниц, что станут главным подспорьем возрождения рода. Ведь я теперь высший аристократ, вернувший с задворков истории свой род. Когда телефонный звонок был закончен, я лежал в темноте и размышлял над словами Степана Романовича. В том, что он мне рассказал, было много смысла. Действительно, если подумать, возродившийся род может всколыхнуть старую память, а с ней и былые обиды и претензии. Здесь же, со слов Рубежина, у меня одни плюсы. Но захочет ли здесь остаться Кристина, а если нет, то, вернувшись обратно вдвоем мегаполис, не начнут ли ей втыкать палки в колеса? Черт, накрыл я ладонями лицо. И как мне поступить? Думая обо всем этом, смотря в потолок, в мою голову лезли мысли о Елизавете и Кристине и слова Рубежина о возрождении рода и избранницах. Там, на улицах, пищащих монстрами, Кристина и Елизавета для меня были словно одно целое и нераздельное для моей души. И как я не старался отрицать, но именно там пришло осознание, что к Лизе у меня были такие же чувства, как и к Кристине. Твою мать, и надо было такое ляпнуть. Сокрушенно протянул я, вспомнив, что сказал Елизавете, когда нашел ее. На следующее утро я проснулся, будто еще более уставшим и разбитым. Со слов же Степана Романовича, мне сегодня предстояла встреча с мэром города или главой местного ЦВВД, а может, и с двумя сразу. Вот только состояние у меня было не располагающее к дипломатии. Когда дверь в мою палату открылась, я ожидал увидеть в дверях управленцев города, но вместо этого в палату зашла Кристина, которая уже через пару мгновений была рядом. «Вижу, тебе уже лучше», — улыбнулся я, сидя на кровати. «Лучше? Как мне может быть лучше? Ты себя видел вообще?» Наигранно злилась Кристина, но ее чуть поблескивающие глаза сдавали девушку с потрохами. «Тебя вообще обнять-то можно? Врач же тебе сказал, что пока не стоит этого делать. Так что воздержись, будь добра». Кристина надула губы и громко выдохнула, закатывая глаза. Я же удивленно подался, в бок выглядывая из-за плеча своей девушки, и увидел, как в палату с загипсованной ногой на костылях заходит Елизавета. «Вот тебя не спросила». Не поворачиваясь на блондинку, ответила Крис и сразу же обняла меня, словно назло. От объятий мое израненное снаружи и внутри тело отдалось дикой болью, от которой с губ сорвался стон боли. «Совсем, что ли, больная?» Тут же выпалила Елизавета. «Отцепись, а то позову главврача, скажу, чтоб выписал тебя и не пускал обратно. Меня не надо звать, я уже здесь», — раздался очередной голос из дверей. «Алекс Романович, к вам посетители». Кристина, которая уже не обнимала меня, а просто делала вид, отстранилась в сторону, и мы посмотрели на главврача и двух мужчин за его спиной. Морщась от проходящей боли, я чуть заметно улыбнулся. «Вот и мэр с главой ЦВВД пожаловали. Алекс Романович, мы с вами лично не знакомы. Я Артем Васильевич, глава местного управления ЦВВД», — улыбнулся мне мужчина в форме. «Мы без предупреждения, но не могли бы вы уделить нам немного времени?» «Рад знакомству, Артем Васильевич», — сполз я на край кровати и свесил ноги, а врач был уже рядом, подкатив кресло-каталку. «Думаю, вы хотите поговорить со мной с глазу на глаз». «Вы правы», — кивнул глава ЦВВД. «Ваш лечащий врач любезно предоставил нам свой кабинет. Я скоро вернусь», — обратился я к девушкам, перебравшись с кровати в кресло-каталку. Главврач сразу же покатил меня к выходу, а я услышал шепот Кристины, обращенный к рядом стоящей Лизе. «А второй кто?» «Мэр», — также щепотем ответила Елизавета. «Меня Степан Романович, конечно, предупреждал, что во мне заинтересованы мэр и глава ЦВВД, но чтобы настолько, мне точно не думалось, а слова «содрать с них в три шкуры» заиграли новыми красками. Мой разговор с двумя самыми, наверное, влиятельными людьми города, продлился практически час и напоминал мне базарные торги с полной купли-продажей меня со всеми потрохами или женитьбой на городе. Как же хорошо, что я уже был предупрежден об этой парочке, иначе действительно мог продешевить. Но на деле у меня получилось содрать с мэра и главы ЦВВД не три, а, наверное, пять шкур. Хотя издирать-то ничего не потребовалось, они сами все предлагали. Единственное, что меня угнетало, так это реакция девушек на то, что я останусь в этом городе. Когда главврач лично прикатил меня обратно в палату, там, сидя на моей кровати, меня дожидались Кристина и Елизавета. Стоило врачу выйти за дверь, как Кристина сразу же вскочила с кровати. «Что им было от тебя нужно? Тебя целый час не было. Все в порядке?» Засыпала, как обычно, меня вопросами Крис. Меня же охватил легкий страх от того, что мне предстояло сказать, который отразился на моем лице. «Алекс, что случилось?» Насторожилась Кристина. «Мне предложили остаться в городе на очень выгодных условиях, и я согласился остаться по ряду причин, будто вытягивая из себя каждого слова, начал я говорить. И я хочу спросить, Астане, не знаю, как Кристиночка, но я остаюсь», не дала мне договорить, перебив на полусловие Елизаветы, сидящей на кровати. От слов Лизы меня тряхнуло, а глаза расширились от удивления. «Что?» протянула Кристина, поворачиваясь в полоборота на блондинку. «Ты то, что, собралась оставаться? Это я остаюсь, мы с Алексом пара, официальная, между прочим, и вообще у нас свадьба не за горами». «Да», удивленно протянула Елизавета, улыбаясь при этом. «Тебе предложение это делали?» «Думаю, нет, а мне Алекс его делал». «Да, Алекс, Алекс», обернулась на меня Кристина, буквально впиваясь взглядом. «Я же находился в легком шоке от того, что сейчас здесь происходило. Я не делал тебе предложение, это ты его первое сделал мне», сказал я и понял, что сморозил не то, что было нужно. «Да, но ты же согласился тогда», встала на костылях Лиза. «Так ведь?» «Так», на автомате ответил я, подтверждая правдивость слов. «Так ты, что, решил отказаться от своих слов, Алекс?» Сделала шаг в мою сторону Елизавета. «Нет», сказал я под напором блондинки и только после этого понял, что сейчас произнес. «Видишь, Алекс не отказывается, так что в очередь», расплылась в улыбке Лиза, встав рядом с Кристиной, что открывала и закрывала рот, находясь то ли в шоке, то ли в гневе. «Ах, так», наконец заговорила Кристина, «это не считается, ты сама говорила, что это под магией босса было, так что закатай губу, и вообще если бы не я, тебя тут не было, хромоножка». «Ясно, что, да если бы не я, тебя бы вообще в засекреченное дело не включили и к Алексу не пустили, и ты бы не подсуетилась, став его официальной девушкой, и ей бы чуть позже стала я». «Ясно, все, хватит, голова от вас разболелась, что вообще происходит?» Предпринял я попытку подняться с кресла каталки, но рухнул обратно. «Алекс», в один голос тут же встревоженно произнесли девушки. «Я за врачом», сразу позабыв о перепалке, произнесла Елизавета, переставляя костыли. «Ты до вечера идти будешь», также к двери шагнула Кристина. «Хотя, пошли вместе, я к врачу, а ты к пункту медсестер». Девушки на удивление быстро покинули палату, оставляя меня в одиночестве, думать, что только что произошло и как вообще к этому пришло. Глава 21. Сидя на лавочке, на прилегающей к больнице парковой территории, что была скрыта от всеобщих глаз огромными кустами, я наслаждался теплым полуденным солнцем и тишиной. За последние 4 дня все перевернулось с ног на голову. Лиза, к примеру, теперь в открытую заявляла, что я ее официальный жених. В тот же день после ухода мэра и главы ЦВВД был момент, что Кристина была на процедурах, у нас с Елизаветой состоялся разговор, в котором блондинка притянула меня за все сказанные слова, когда мы находились в потустороннем пласте, и ей уже было неважно, по каким причинам, там, что было сказано и сделано. В процессе этого разговора у нее получилось и себя, и меня вывести на откровенные эмоции. Тогда-то мы и признались друг другу, что чувствуем к друг другу то же самое, как тогда за потусторонней дверью. На душе тогда сразу как-то стало легче, а поцелуй после таких обоюдных, слегка истеричных признаний, получился невероятно страстным и искренним. Все бы ничего, только концовку застала Кристина, и после этого понеслось. Вот только не скандалы и истерики об измене и предательстве, а выяснение, кто меня любит больше, и кто тут первый на главных ролях. В такие минуты, когда споры и язвительные разговоры, как ни странно, в дружеской форме уже начинали принимать форму стихийного бедствия, приходилось вмешиваться мне, и все затихало. Ведь эти две взрывные особы поднимали на уши своими выкрутасами все больничное отделение. Ночью спать нормально мне тоже не удавалось. Что Кристина, что Елизавета не желали сдавать позиции друг другу и спали со мной на моей кровати, зажав меня в коробочку своими телами. И даже мой лечащий главврач ничего с этим не мог поделать. Все-таки для меня это было странно. Можно сказать, что практически в один момент у меня появилось две любящие меня девушки, и я тоже их любил, и никто вокруг не видел в этом проблем. Все-таки этот мир в корне отличался от моего старого мира, который я уже знатно успел позабыть. Здесь многобрачие было нормой и гарантом безопасности. Кристина и Лиза, родившиеся и выросшие в этом мире, считали такие отношения нормой. Главное для них было то, что я был рядом и что вторая избранница такая же искренняя в своих чувствах ко мне, как и она сама. На вторые сутки также ко мне проперлись какие-то дядьки, что оказались местной аристократией. А все почему? А потому, что мэр и глава ЦВВД после встречи со мной, этим же вечером замутили пресс-конференцию на местном телевидении. Там они заявили, что я высший аристократ, что внес самый значимый вклад в защиту города после прорыва ужасных тварей, остаюсь жить в их городишке и даже начинаю вести тут родовые дела. Вот и приехали знакомиться со мной местные аристократы и справиться о моем здоровье, а также узнать о моих планах на их город. Кстати, о делах. После переговоров с этими двумя самыми влиятельными людьми города, я стал частью промышленной жизни города. Меня сделали малым держателем акций нескольких производств. Также выдали недвижимость. Теперь в моем распоряжении была огромная квартира на верхнем этаже элитной высотки, которых здесь было по пальцам пересчитать. Документы на квартиру, как и документы, что я теперь в доле в ряде производств, привезли сегодня утром. А еще звонил Рубежин и сообщил мне, что центральный аппарат ЦСБ одобрил создание отдела ЦСБ при ЦВВД города, которым будет управлять Елизавета, пока я не закончу учебу в институте. И вот на деле выходило, что наш маленький отряд зачистки из 3 человек теперь являлся представителями царской службы безопасности и подчинялся напрямую центральному, столичному управлению ЦСБ, а не главе ЦВВД этого города. Для города, как объяснила мне Лиза, лежа у меня на тот момент на коленях, создание представительства такой структуры очень много значит и дает дальнейшие перспективы роста и развития. Вот только всему этому еще предстоит пройти бюрократическую волокиту, а так нам даже под отдел ЦСБ уже выделили целое 2-этажное здание на первое время, и там сейчас шло обустройство. И чуть не забыл про то, что теперь мы могли под эгидой рода Тумановых закрывать потусторонние двери, что появится в городе. И теперь после всех этих событий, у меня была личная жизнь, пускай еще пока слегка странная для меня. Начальная база возрождения рода Тумановых в виде недвижимости и карьеры, а также вскоре немалый счет в банке за уничтожение монстров. «Вот ты где», словно гром средь ясного неба раздался голос Кристины. «Мы тебя везде ищем, а ты на лавочке отдыхаешь. Что-то случилось?» Посмотрел я на быстро приближающуюся брюнетку. «Случилось», нависла надо мной Крис. «Нас с Лизой в столицу вызывают из-за открытия филиала, так что мы сегодня выписываемся. Как и ты, мы поговорили с врачом, он не видит нужды держать тебя в больнице. Тебе же выдали амулет восстановления, так что уколы и капельницы уже не больно-то и нужны. Так что пошли, пока Лизе будут делать рентген ноги, а врачи решать, какой фиксатор ставить, мы должны съездить на нашу старую квартиру и перевезти вещи на новую. Да я и сам все перевезу, пока вы в отъезде. Лучше отдохни перед дорогой. Как я понимаю, ты за рулем поедешь. А кто еще? Лизок давить на педаль не может. А отдохнуть я успею за ночь. А сейчас пошли. Должна же я убедиться, что в новой квартире есть все для твоего комфортного проживания и восстановления. Так что вставай и поехали. Взяла меня под локоть Кристина и начала меня поднимать. Прямо сейчас, удивленно уставился я на свою девушку, встав с лавки. Да, пошли быстрее, времени мало. Потащила меня Кристина по дорожке к центральному въезду в больницу. Не прошло и часа, как мы с Кристиной, обчистив на наши, а точнее ее, уже почему-то собранные в 2 чемодана вещи, покинули квартиру и поехали через пару улиц прямо в центр, где и возвышались 3 одиноких элитных высотки, в одной из которых и расположился подаренный мне пентхаус. На входе в здание, Нас встретил охранник, который приветливо открыл нам двери. Дальше был лифт, который вез нас на последний 25 этаж здания, где на этаже расположилось всего две квартиры. «А нас ценит», — с порога притянула Кристина, осматривая большую светлую прихожую, снимая кроссовки. «Пошли проводить проверку». Крис сорвалась с места, а я, поставив два чемодана, только выдохнул и пошел следом. Мое состояние уже практически восстановилось, и теперь я чувствовал себя практически, как новенький, поэтому так же быстро пошел за убежавшей вперед Кристиной. Квартира оказалась огромной и уже подготовленной к жизни, словно это был элитный номер в отеле 5 звезд. 5 спален с заправленными кроватями. Огромная гостиная, что была обставлена всем необходимым. Большая кухня со всей бытовой техникой. 2 ванные комнаты, в одной из которых располагалась еще и джакузи. Также присутствовал огромный балкон, что был оборудован сейчас под летнюю комнату на открытом воздухе, но в один клик пульта на стене превращался в закрытое помещение. А еще был рабочий кабинет, также совсем необходимым для работы. Выйдя с балкона, с которого открывался вид на город, я услышал голос Кристины, что звала меня. Пройдя коридор и зайдя в дверной проем одной из спален, что изначально при осмотре облюбовал для себя, я встал как вкопанный, смотря на Крис. Моя девушка, что сейчас стояла только в одном белом кружевном белье, быстро сблизилась со мной и поцеловала в губы. Мои губы ответили на поцелуй, но внутри меня было непонимание, которое переходило в понимание происходящего сегодня с самого утра. Понимая, что у нас с Кристиной есть несколько часов свободного от всех времени, мои руки прижали крепче девушку, приподнимая над полом. В открывшихся глазах Крис появился мимолетный испуг и непонимание, а я, прихватив инициативу в поцелуе, шагнул к кровати. «Нет», — прервала поцелуй Кристина, вырвавшись из моих объятий и вновь оказавшись на твердой поверхности. «Тебе рано перетруждаться». Лукаво улыбнулась она мне и рывком сняла с меня кофту, под которой ничего больше не было. Верхняя одежда полетела в сторону, а Кристина, положив на мою грудь руки, стала игриво толкать меня к кровати, пока мои ноги не уперлись в ее край. Стоило мне почувствовать ногами преграду, как Кристина еще раз толкнула меня в грудь, роняя на кровать. Оказавшись лежащим на спине, на меня сразу же села моя девушка, склоняясь ко мне в поцелуе, а ее руки расстегивали мне джинсы. Пару мгновений я, слегка приподнявшись в пояснице, помог страшить с себя остатки одежды, а бедра Кристины заерзали по мне, вновь вжимая в кровать, при этом она покрывала мое тело, поцелуями начиная царапать своими коготками мое тело. Мои же руки исследовали все участки тела девушки, отчего Крис слегка постановала и сильнее терлась об меня бедрами, пока ее не пробила дрожь, и она, укусив меня в поцелуе за нижнюю губу, скользнула рукой к низу живота, после чего нас охватил жар, а движения на секунду прекратились. Я лежал в кровати, слегка укрытый одеялом, наблюдая, как Кристина с трудом сползала с кровати и на ватных ногах отправлялась в душ, разговаривая при этом по телефону. «Лангет уже наложили?» «Ладно, сейчас приеду». «Нет, одна приеду». «Алекс отдыхает». Кристина скрылась за дверью, а я прикрыл глаза, потягиваясь в кровати. Вскоре Крис появилась вновь, в мешковатой толстовке с большим горловым вырезом. «А может, водолазку наденешь?» Приподнялся я на подушках, смотря на шею девушки, где красовался засос. «Нет», — триумфально улыбнулась мне Крис, залезая на кровать и целуя меня в губы. «Я за Кристиной, потом мы на ее квартиру и сюда, а ты отдыхай». «Хорошо», — подался я вперед и поцеловал Крис, которая ответила на мой поцелуй, после чего слезла с кровати. Крис покинула комнату, а я через пару секунд услышал тихий звук закрывающейся двери, смотря на системное табло, что вот как уже 2 дня постоянно появлялось и напоминало мне о том, что мне пора приступить к моей миссии в этом мире. Свесившись с кровати и достав из валяющихся на полу штанов свой смартфон, я прочел несколько сообщений от Лизы и, ответив на них, открыл карту города и завел первые кардиналы потусторонней двери закрытого типа. Осталось теперь только дождаться отъезда Кристины и Лизы и приступить к выполнению возложенной на меня миссии. Уже под вечер в квартиру вернулись мои девушки с 3 чемоданами вещей. Выйдя из комнаты, я сразу был притянут к себе Лизой, которая наигранно зло, сверкнув взглядом на стоящую рядом Кристину, поцеловала меня в губы, да так, что мне показалось, что она хочет достать из меня душу. «Эй!» — возмущенно протянула Крис на поступок блондинки, чуть ли не швыряя с ног кроссовки в угол прихожей. «Что ей?» – оторвалась от меня Лиза, поворачивая голову на брюнетку. «Сама-то хороша, вещи они перевозить будут, и надо удостовериться в пригодности жилья. Гляжу, затаскалась, еле ходишь теперь, проверяльщица. Спишь сегодня отдельно, Чета?» – удивленно вскинула брови Кристина. «Тогда и ты тоже, тут спален много». «Нет, я сплю с Алексом», – ехидно скривилась Лиза, прижимаясь ко мне грудью, смотря при этом на брюнетку. «Тебе нельзя, у тебя нога болит», – сама говорила недавно, когда мы чемоданы к машине тащили, – парировала Кристина. «Сказала бы я, что у тебя болит», – язвительно протянула Елизавета. «Уж поверь, я знаю, о чем говорю, я же первая все равно, не понаслышке знаю». «Вы опять?» – отстранился я от Лизы, слегка краснея, и шагнул к коридору. «Как закончите, идите на кухню, поужинаем. А вам еще собраться надо, не забывайте». Оставшийся вечер мы провели в сборах Крис и Лизы. Сначала девушки раскладывали вещи, а потом уже часть разложенных вещей укладывали обратно в чемоданы. Уже лежа в ночной темноте комнаты, я смотрел в потолок, будучи прижатым и обнятым с двух сторон девушками, что уже спали. Завтра рано утром они поедут в столицу, и у меня будет всего неделя или чуть больше на сбор артефактов богини Эры. У меня в принципе не хватало артефактов с божественным проявлением для открытия всех дверей, где находились частички души богини. Но судя по количеству потусторонних дверей, что нашел Валера, думаю, проблем с этим у меня не возникнет. Ведь выйти из потустороннего пласта я смогу только после уничтожения его хозяина, а значит, смогу собрать недостающие ключи от двери Эры, а также собрать, возможно, ценные артефакты. Кристина заворочилась во сне, отвлекая меня от моих мыслей. Нога Крис закинулась на мою ногу, после чего девушка вжалась низом живота и бедрами в мое бедро, утыкаясь лицом мне в торс. Сразу на душе стало как-то не по себе. В голову стали лезть мысли, что я не знаю, что меня ждет за теми призрачными дверями и смогу ли я справиться с миссией, которая и привела меня в этот мир. Лиза закинула на меня руку, вжимаясь мне в подмышку, словно отгоняя от меня плохие мысли, а я, откинув сомнения, провел по спинам девушек пальцами, обнимая их слегка затекшими в такой позе руками. «Я должен справиться, если не ради себя, то ради тех, кто сейчас мирно спит рядом». Рано утром девушки, доведя меня до боли в губах, от прощальных поцелуев, уехали в столицу, а я остался один, додумывая свой план действий. Весь последующий день я провел дома, постоянно отвечая на сообщения девушек или их звонки, отдыхая и собираясь с силами. Когда стукнуло 9 вечера, я завершил звонок от Кристины и Лизы, словами, что буду ложиться спать, так как завтра с самого утра мне на прием к Вару. Будучи уже одетым, и с собранным рюкзаком с запасными вещами, я покинул квартиру и направился к первой призрачной двери. Первый адрес привел меня опять в парк, только с другой его стороны, где я нашел еще один колодец канализации, спустившись в него минут 10 шел, ища эту чертову призрачную дверь, вымочив ноги чуть ли не по колено. Когда же дверь все же была найдена, я, не задумываясь, вошел в нее и очутился на каменной площадке и услышал голос Валеры. Хозяин вступил в потусторонний пласт закрытого типа. Энергетический фон слабый. Сложность не превышает уровень мага 15 ступени. Я только хмыкнул, окидывая взглядом местность, что напоминало какое-то болото с тропическим лесом впереди. «Валер, дай мне артефакты низшего ранга», – произнес я вслух, призывая в руку Гуань Дао. Тотчас передо мной появились в воздухе несколько побрякушек, что плавно опустились на каменную площадку к моим ногам. Я же, отойдя на шаг назад, разрубил оружием браслет. Тут же меня накрыла волна ворвавшейся в меня энергии, придавая сил. Я же, не останавливаясь, проделал то же самое с остальными предметами, лежащими на камнях. Внутри меня бушевала полученная энергия, а в ушах звучал голос божественного помощника, сообщающий мне, что я только что стал сильнее на 2 магические ступени, став при этом по классификации силы этого мира младшим боевым магом, звание которого давало 30-я ступень развития. «Ну, теперь и в путь пора», — улыбнулся я сам себе. «Валера, открывай дверь, теперь я готов». Вокруг меня словно дрогнуло пространство, пойдя рябью, а за каменной площадкой появилась призрачная дверь, что распахнулась передо мной настежь, будто приглашая войти. Сбоку же из дрожащего дымкой воздуха на землю упало искореженное кольцо. Перехватив древко своего оружия, я глубоко вздохнул и за 2 шага был у двери, после чего вошел внутрь. Глава 22. Мои ноги ударились об твердую поверхность. Вокруг были каменные высокие своды, а впереди широкие большие приоткрытые ворота. Голос моего божественного помощника послышался, практически сразу же. Хозяин вступил в потусторонний пласт богини Эры. Энергетический фон средний. Сложность не превышает уровень мага 20 ступени. Я огляделся по сторонам. Это был явно подземный туннель. В стенах вбиты факелы, что мирно горели, слегка подрагивая пламенем. Под ногами каменистая почва. «Валер, дай отчет по потустороннему пласту», — произнес я, смотря на приоткрытые ворота. «Пласт закрытого типа. Дверь откроется после уничтожения босса подземелья», — начал рассказывать мне Валерий. «Сила пласта не превышает уровень мага 15 ступени. Все обитатели по силе сравнимы с магами от 1 до 20 ступени. Исключением может быть хозяин пласта. Уровень хозяина пласта может повышаться от времени существования двери, либо просто превосходить на несколько уровней самого развитого обитателя пласта. Данный пласт является входом в обитель заблудших душ. Божественное проявление эры присутствует. Обитателями этих мест являются духовными разновидностями многих рас, что забрели в обитель эры, не прошедшие загробное распределение и стражами преддверия. Территория пласта равняется приблизительно 5 километрам. Голос Валеры стих. Получалось, что это место было сродни мифологическому аду.